Памятные уроки. Постепенно войска армии вгрызались в оборону противника, расшатывая ее то на одном, то на другом участке. Прорвать фронт они еще не были способны, но систематически отодвигали его к югу, захватывая пункт за пунктом, прижимая немцев к реке Жиздра. Уже после войны часто приходилось слышать вопрос, в котором сквозило удивление. Как же так? У нас в ряде операций дивизий было больше, чем у врага, а мы не могли прорвать оборону. Да, и в то время случались такие обидные упреки. Но ведь количеством дивизий тогда уже нельзя было определять соотношение сил. Мы давно забыли, что дивизия — это 8 тысяч бойцов. Наши соединения насчитывали 3,5, а то и 2 тысячи человек. Редко какая дивизия имела 4 тысячи, и та после 1-2 боев по численности приближалась к остальным. Между тем у противника численность личного состава пехотной дивизии достигала 10-12 тысяч, а танковые и моторизованные 12-15 тысяч. Из соединений, понесших большие потери, рядовой и младший командный состав передавался для укомплектования других дивизий, а командование и штабы выводились в тыл на формирование. Неравное соотношение сил было зимой 1942 года и на Сухиническом направлении. Можно представить, какие трудности мы переживали, и какая тяжелая ответственность лежала на командующих армией. Но не все, к сожалению, считались с этим. Вспоминаю любопытную историю с одним из генералов, представлявших штаб фронта. Перед самым боем за Сухиничи он огульно раскритиковал нас. Потом выехал по заданию командующего в соседнюю 61-ю армию. И там ему тоже все не понравилось. Мероприятие, которое Попов проводил в войсках, он забраковал и доложил об этом по телефону Жукову. Георгий Константинович реагировал немедленно. Приказал генералу вступить в командование 61-й армии и показать, на что сам горазд. Как ни пытался тот избежать назначения, ссылаясь, что после его указаний командарм справится со своими задачами, выправить дело, пришлось самому принять армию и ответственность за нее. Не прошло и недели, как немцы продвинулись в полосе его армии на 30 километров. В результате генерал убыл из состава Западного фронта, а Попов опять стал командующим 61-й армии. Год спустя мы с ним встретились незадолго до Курского сражения. Он командовал Брянским фронтом. Вспомнили и Сухиническое направление, и случай с генералом из штаба фронта, но не злорадствуя, а удивляясь его поведению. Недалеко от Сухиничи было большое село Попково. Лежало оно на высоте, господствовавшей над местностью. Именно отсюда чаще всего немцы и обстреливали город. Нужно было обязательно взять Попково. В селе, по нашим сведениям, располагалось до 2000 немцев. Имелись там танки и штурмовые орудия. Все у врага было подготовлено к круговой обороне. К этому времени, а уже шел февраль, нам удалось немного пополнить свои соединения освобожденными из фашистского плена людьми. Однажды Лобачев и Романов, начальник политотдела армии, сообщили мне, что в районе Козельска наши войска захватили несколько концлагерей. «Ищем пополнение, а оно рядом», — сказал Алексей Андреевич. Это была верная мысль. Послали в Козельск группу офицеров штаба, политработников и врачей. Отобрали пригодных по здоровью. Эти люди столько испытали за время оккупации, что готовы были идти на любую опасность, лишь бы отомстить ненавистному врагу. Командующий фронтом прислал в 16-ю армию еще одну стрелковую дивизию, 97-ю, и две танковые бригады. Это было поистине здорово и сильно подбодрило нас. Обосновавшись на новом направлении, мы знакомились и с районом расположения войск, и с проживавшим здесь населением. Чувствовалось, у жителей крепла уверенность, что кошмар оккупации не повторится. Многие возвращались из эвакуации в родные места, и жизнь заметно налаживалась. Лобачев и политотдел установили связь с секретарем Смоленского обкома партии Поповым. Мы с ним познакомились еще под Ярцево. Теперь он являлся одним из руководителей партизанского движения. Партизаны, нанося удары по врагу, оказывали нам одновременно большую помощь сведениями о состоянии фашистских войск и их тыла. Разведывательный отдел армии работал в тесном контакте с отрядами товарищей Орлова, Бати, Солдатенкова и Орешкина, действовавшими в Брянском, Дядьковском и Жиздинском районах. А мы, в свою очередь, помогали партизанам оружием, боеприпасами, взрывчаткой. Политотдел давал им материалы для работы среди населения. С помощью 16-й армии партизанский штаб переправлял через линию фронта подкрепление партизанам. В частности, в феврале в тыл врага ушел большой отряд лыжников, состоявший из коммунистов и комсомольцев. Через боевые порядки наших войск был переправлен крепкий отряд под командованием Шестакова. Он обосновался в районе железной дороги Брянск-Гомель, продолжительное время терроризировал немцев на этом участке и сообщал нам ценные сведения. Не забывали 16-ю армию и трудящиеся Москвы, да, пожалуй, и всей страны. Делегации рабочих и колхозников приезжали и из столицы, и из Средней Азии, и даже из далекого, но памятного мне по службе в 20-х годах Забайкалья. Незадолго до борьбы за Попкова прибыли делегаты Ленинградского района столицы. Они, конечно, сразу отправились в свою родную 11-ю гвардейскую дивизию, присутствовали там на торжественном вручении гвардейского знамени. Когда генерал Чернышов, преклонив колено, поцеловал алое полотнище, многие вспомнили, что полгода назад ополченцы Ленинградского района составили основу этого теперь прославленного соединения. Запланированное наступление на крупный опорный пункт противника Попкова началось в конце февраля. Главный удар наносила 146-я танковая бригада, имевшая несколько десятков танков Т-34 и КВ. Соединения дивизии получили задачу блокировать противника, укрепившегося в ближайших деревнях. Наступление было хорошо подготовлено. Все передвижения войск совершались ночью в целях маскировки. Бой начался с артиллерийской подготовки. По проходам, сделанным ночью в глубоком снегу, двинулись танки с десантом, и тут же следом пехота, сопровождаемая артиллерийским огнем. Орудия, поставленные затемно на прямую наводку, хорошо помогали уничтожать в ходе боя огневые точки и танки немцев. Противник оказал упорное сопротивление, но во второй половине дня Попкова было взято. Некоторое время еще шла борьба на горе у каменной церкви и на кладбище. Наконец, и здесь все было кончено. Свыше 700 гитлеровцев осталось на поле боя, а также много вооружения и разной техники. А главное, противник потерял ключевой пункт своей обороны. Наши части закрепились в Попково. На очереди были Маклаки, село, расположенное в 15 километрах юго-западнее. Если овладеть еще и этим опорным пунктом, так мы рассчитывали в своем штабе, то почти вся оборона немцев на Жиздинском направлении будет взломана. Остается только очистить деревню Брынь и разбросанные по широкой безлесной равнине мелкие деревушки, чтобы противнику пришлось отойти за Жиздру. Положение войск 16-й армии на Сухиническом направлении улучшилось. Да и нашему штабу стало полегче, поскольку немцы с их пушками теперь были отброшены от Сухинича. Все шло хорошо. Была твердая уверенность, что в Маклаках немцам сидеть уже недолго. 8 марта я побывал с группой товарищей в частях, которым предстояло штурмовать этот последний крупный опорный пункт, а затем на аэросанях вернулся на КП. Кстати, об этих аэросанях стоит кое-что рассказать. Куда ни глянь, все в снегах, проезжих дорог мало, да и тут сугроб на сугробе. У нас же было правилом поддерживать личную связь с войсками армии, хотя они и растянулись на большом пространстве. По нашей просьбе Соколовский прислал аэросанную роту. Располагалась она при штабе тыла армии. Каждые аэросани были вооружены легким пулеметом. Очень крепкая помощь, и не только для живой связи, как обнаружилось. Во второй половине февраля немецкий лыжный отряд до 200 с лишним солдат ночью проник к нам в тыл и пересек дорогу, питавшую правое крыло армии всем необходимым. Создалось на время критическое положение. Главный наш связист, полковник Максименко, был как раз тогда в аэросанной роте. По его инициативе ее и использовали для удара по врагу. Рота моментально выдвинулась в район, занятый немецкими лыжниками, развернулась и сходу атаковала, ведя огонь из 14 своих пулеметов. Немцы были рассеяны и истреблены. Спаслись только те, кому удалось добежать до кустов на опушке леса. Взятые в этой стычке пленные в один голос говорили, что эта атака их ошеломила. Они приняли аэросани за танки и были поражены, почему же машины как будто летят по глубокому снегу. У этого замечательного в зимних условиях средства было слабое место. Пропеллер мешал двигаться по узким лесным дорогам и кустарникам. Об этом случае я рассказал в свое время Илье Эренбургу. Он тоже побывал у нас в Сухиничах. И помнится, писатель долго возился с письмами и документами, взятыми у убитых немецких лыжников, отбирая что-то нужное для своих едких и гневных статей в «Красной звезде». Итак, аэросани с быстротой и удобством доставили меня из-под Маклаков на КП. Предстояло поработать над приказом о действиях войск после захвата опорного пункта. А вечером мы все решили пойти на собрание, посвященное Международному женскому дню. В нашей штаб-квартире, как обычно, работали вместе со мной Малинин, Казаков и еще несколько офицеров штаба. Я уже взялся за ручку, чтобы подписать приказ, как за окном разорвался бризантный снаряд. Осколок угодил мне в спину. Сильный удар. Невольно сорвались слова. Ну, кажется, попало. Эти слова я произнес с трудом. Почувствовал, что перехватило дыхание. Ранение оказалось тяжелым. По распоряжению командующего фронтом меня эвакуировали на самолете в Москву, в госпиталь, занимавший тогда здание Тимирязевской академии. Это было уже третье ранение за время службы в рядах Красной армии. И все вышло не так, как раньше. 7 ноября 1919 года мы совершили набег на тылы белогвардейцев. Отдельный уральский кавалерийский дивизион, которым я тогда командовал, прорвался ночью через боевые порядки колчаковцев, добыл сведения, что в станице Караульная расположился штаб Омской группы, зашел с тыла, атаковал станицу и, смяв белые части, разгромил этот штаб, захватил пленных, в их числе много офицеров. Во время атаки при единоборстве с командующим Омской группой генералом Воскресенским я получил от него пулю в плечо, а он от меня смертельный удар шашкой. В июне 1921 года Красная армия добивала барона Унгерна на границе с Монголией. У станицы Желтурнинская 35-й кавполк, которым я командовал, атаковал прорвавшуюся через нашу пехоту унгерновскую конницу. В этом бою я был ранен второй раз в ногу с переломом кости. Те раны получены в жаркой схватке. А вот третье ранение — комнатная обстановка, перо в руке, случайно разорвавшийся близ дома снаряд. Не то время, не та война. И должность не та. Конечно, при соблюдении известной осторожности можно было этого случая избежать. Но факт остается фактом, меня приковало к постели. Досадно было, что на какой-то срок оказался вне строя и не мог участвовать в боях нашей армии, очищавшей от противника северный берег Жистры. Помощь врачей и крепкий организм взяли свое, начал поправляться. В госпитале я почувствовал, каким вниманием и любовью окружает наш народ пострадавших в боях воинов родной армии. Не было дня, чтобы кто-то нас не посетил. Раненых буквально засыпали подарками и письмами. Нас навещали рабочие, работницы, колхозники, писатели, корреспонденты газет, артисты и художники. Осторожно заходили пионеры в красных галстуках с сияющими глазами. Эта трогательная забота была лучшим лекарством, хотя администрация госпиталя и старалась сдерживать поток дорогих наших друзей. Пока лечился, смог разыскать свою семью, жену и дочь, которые в начале войны эвакуировались из прифронтовой полосы. Очутились они в Казахстане, а затем в Новосибирске. Навестивший меня секретарь Московского комитета партии Попов посоветовал перевести семью в Москву и помог с квартирой. Москва стала уже принимать иной вид. Затемнение соблюдалось, но не чувствовалась настороженной суровости. Работали театры и кино, на улицах оживленно, налеты немецкой авиации прекратились. Но еще можно было увидеть поближе к вечеру, как бойцы, удерживая на стропах, вели по бульварам к окраинам загородительные аэростаты. Товарищи 16-й армии не забывали меня, так что я постоянно находился в курсе событий и чувствовал биение пульса армии. Настоящая боевая дружба, основанная на взаимном уважении, оказалась в нашем коллективе прочной. И я по товарищам просто скучал. Не дождавшись окончательного выздоровления, решил, что долечусь там, на фронте, и в мае отправился к себе. Штаб армии уже убыл из Сухиничи. Командный пункт Малинин оборудовал в лесу. Армия отбросила немцев за Жиздру, и временно бои прекратились. Потери за два месяца частых наступательных операций оказались довольно значительными. В числе раненых был полковник Еремин, командир 328-й дивизии, которая за боевые отличия была представлена гвардейскому званию. Убит был командир 324-й стрелковой дивизии, герой Советского Союза Кравченко. Приехав, я сразу окунулся в боевые дела. По директиве фронта нам предстояло вместе с Поповым провести еще одну наступательную операцию. На усиление к нам прибыл танковый корпус. Мы у себя создали стрелковый корпус из трех дивизий, располагавшихся на правом фланге, что значительно облегчало управление войсками. Его командиром был назначен генерал Орлов. Корпусная система существовала в Красной армии давно. Тяжелые оборонительные сражения 41 года вынудили временно ее ликвидировать. При малейшей возможности корпуса опять восстанавливались.